«Погоди, а деньги?» – пригорюнился он. «У меня столько нет. Здесь надо заметить, что большой флакон польских духов пани Валевска в магазине стоил 35 рублей, а французские Фиджи или Клима – 25. За маленький мажинуар в драку надо было отдать 45 рублей. У спекулянтов цены на дефицит увеличивались до уровня одной зарплаты, которая составляла около 100 рублей в месяц. А это расчет за икру, Федя, пришлось насильно вставлять ему в руки пузырьки. И я еще должен тебе, понял, твои поставки продолжаются, теперь за деньги, и опохмелять тебя больше не буду. Как это?» Взгляд Феди метнулся к недопитому стакану пива. «Потому что ты серьезный человек», — тон психотерапевта предполагал основательность и уверенность. «Нет совершенной религии и веры, нет лучше или худше из них. Бог один, Федя, но начинается он с любви. Молись кому хочешь, но помни простые заповеди: жить по совести, уважать своих предков, любить. Я их люблю». «Стой, Федя, ничего не говори. Если тебе стыдно, просто вернись на брошенную позицию». Мы с Антоном надавили из последних сил, Федор даже дернулся. «Еще не все потеряно. Да, детям мороженое не забудь. Мороженое или пирожное, неважно. Ты уверен в себе?» «Понял, ХМ». Вслед парню Антон добавил посыл: «Завтра заходи как рыбу распродашь. Если посчитаешь нужным, обсудим план дальнейшего наступления на крепость». Пропустив ошарашенного Федора, в калитку степенно вошел старшина Максим Максимыч. «Привет, науке!» Сняв фуражку, старшина пригладил пегие волосы. «Михалыч, разговор есть. Этот экстрасенс с огненными папиросами, как и шустрые девчонки, вычислил меня на раз. Ну как они это делают? Ишь ты, щеночек какой толстый стал!» — пробурчал милиционер. «Раскормили колобка, понимаешь». Бросив мяч, Рекс решил атаковать его сапог. От злобного волкодава старшине пришлось со смехом отбиваться, а потом он огляделся. «Где Вера?» По его тону я ощутил грядущие неприятности. «К себе пошла, постирушку затеяла». «Странно, а трубку не берет», — нахмурился старшина. «И не возьмет. Мы же договорились. Веры дома нет. Или в институте, или в библиотеке. А то и гулять ушла. Дело молодое. Говори, что случилось». «Хозяин Нину Ивановну ищет. Велел вчера капитану Щеглову все бросить, чтобы быстренько найти». «И что?» «А Щеглов не нашел. Телефон никто не берет. Он вечером сюда приехал. Веру не застал, в деревню поехал. Там сказали, была, и убыла в Кисловодск. Так что капитан быстренько командировку оформил и умотал на курорт». Максим Максимыч хитро прищурился. «Думаю, долго еще будет искать». «Ну, этот вариант полковник Уваров предрекал давно». Я налил старшине компота. «Себя под шумок тоже не забыл. Что еще не томи. С утра хозяин построение устроил. Давно такого не было. Всех собрал. И машинисток с паспортистками в строй поставил. Объявление необычное. В городе появились фальшивые деньги. Качество подделки высокое. Единственным признаком фальшивки является сильная изношенность 100-рублевой купюры. Обо всех подозрительных фактах велено сообщать в дежурную часть или прямо в ОПС, капитану Агапяну». «Так-так», — я махом допил компот. «Потрепанная 100-рублевая купюра, говоришь? Однако, придется нам, старшина, к своему начальству на построение идти. От полковника Уварова такие новости скрывать не пристало. В больничной палате мало что изменилось с недавнего посещения. Также пахло медикаментами, сплит по-прежнему гнал прохладу, а Коля Уваров, сидя возле Нины Ивановны, что-то читал ей с планшета. Как обычно, Нина охала. «Антон, ну ты даешь!» — воскликнул Коля, сдвигая очки на лоб. «Опять старшину в милицейской форме сюда притащил. Что случилось?» «Здравия желаю, товарищ полковник». «Максим Максимыч, кажется», — щелкнул каблуками. «Доброго утречка, Нина Ивановна». «Докладывай, старшина», — напомнил я причину визита. Розыск Нины Родиной Коля воспринял индифферентно, не вдохновился, а вот сообщение о фальшивых деньгах он переваривал долго. Потом полез в холодильник. «Что Нину искать начали, это нормально», — изрек он, обозревая недра хранилища. «Раненько чего-то, но тут вопросов нет. А вот советские деньги — проблема. Эх, моя недоработка». «Максим Максимыч, как догадался? А мне Антон их давал на питание», — хмыкнул старшина. «И все, понимаешь, какие-то древние да пожеванные. Так, старшина, топай в душ», — решил Уваров, накрывая на стол. «Помоешься, наденешь мою пижаму и на обследование. Раз такая оказия, посмотрим твой организм через компьютер». «О чем вы говорите, товарищ полковник. Да я о сердечных проблемах думать забыл», — хмыкнул старшина. «Еще после того путешествия с Михалычем другим человек стал. Как это?» С интересом в глазах Уваров остановился. «Жинка нарадоваться не может, мужская сила так и прет», — простодушно пояснил старшина. «И никаких перебоев в пламенном моторе, одна услада». Нина тихонько засмеялась, прикрыв рот рукой. «Ладно, давай, давай, это дело тоже помой хорошенько», — Коля затолкал его в душ. «Врачу покажемся, может, чего укоротить надо, сатрапы режима, чего удумали? Нет у вас такого права», — закричал старшина из душа. «Помыться-то я помоюсь, конечно, но никуда с вами не пойду, буду здесь Михалыча дожидаться». Закрывшись подушкой, Нина ржала так, что кровать дрожала. Глава 36, в которой лавочка закрылась на переучет. «Ну, будьте здоровы», — крякнув, Коля оглядел накрытый стол в поисках достойной закуски. «Благодаря тебе, Михалыч, немного коньяка для сердца полезно в любых количествах. Паленые деньги принес, толстую заначку, крепко закрученную в целлофан, я послушно выложил на стол. Рядом пристроил пачечку разнокалиберных бумажек, реквизированных из карманов Антона. До Дениса Иванова и братьев Гутаровых руки режима пока не дотянулись. Фруктовый букет с привкусом чернослива я выдохнул через нос. Прости, спешил очень, но вскоре ограблю, конечно. А сколько мы уже потратили? Без паники, пробурчал Коля. Ситуация под контролем. Ты закусывай пока, а я пойду на воздух, сделаю пару звоночков. Как там моя дочь, Антон? Нина требовательно уставилась на меня подбитыми глазами. Выглядела она значительно лучше, если знать известную картину с самого начала. Но все относительно, завидовать сегодня еще нечему. Тебе привет и хорошие пожелания. Ложкой я накладывал на хлеб красную икру. Хорошо так старался, с горкой. Вера здорова, физкультурой занимается вовсю. На гимнастику ей пока рановато, но гантели уже тягает. Какие еще гантели? Изумление было искренним, видимо, деталями этой темы дочка маму не баловала. Железные такие гантели, небольшие, грудные мышцы качать. Девочка старается, а сисек все нет, я вздохнул. Одно лечим, другое залечиваем. При такой схеме еще хорошо кушать надо, а она привередничает. Господи, бедный ребенок, почему Верочка плохо кушает? А то ты не знаешь, сама на своей работе проторчала всю жизнь, вот дитё и не научилась. Съехидничал я интонациями Антона. Красную рыбку ест из-под палки, черную икру, словно отраву глотает. Слава богу, хоть тушеные овощи ест. Она у вас овощи ест. Изумление Нины было искренним. Сначала борщ, убил я Нину, а потом, если коники и капризы, Антон Веру понуждает. Господи, Тоша истязает девочку, ахнула она упавшим голосом. Я печально вздохнул. Хуже, говорит, если не будет кушать второе, не будет спинку гладить. Хм, Нина поперхнулась. Ты знаешь, работает. Фашисты, глотнув из бутылочки, фыркнула Нина. Поубивала бы, это может, подумал я, но вслух произнес иное. Еще Вера почти поступила в МУСПИТ, на фортепианное отделение. Что значит почти? Собеседование осталось пройти, прослушивание признали успешным. Хоть это хорошо, Господи прости. Хотя я против музыки в смысле профессии как хлеб зарабатывать, она прищурилась. Ну чем вам плох инженер? Разговор прервал лысый доктор с дежурной улыбкой на лице. Ну эс, больной, как мы себя чувствуем? Проворковал он, прилаживая мне манжету тонометра. Неплохо, неплохо. Кстати, ваш киноартист Максим Максимыч показывает восхитительную динамику. Вообще ваша палата. Доктор, не уху надо бы нахвалить, а повара, солидно заметил я. Бутылку коньяка при этом технично заныкал под стол. У ваших врачей золотые руки. Доктор расцвел. И потом, добавил я аргумент, Максим Максимыч бросил курить. Ах, вот оно что, это меняет дело. Так, Ниночка, а у нас как дела? Лысый доктор перебрался к ней. Неплохо, голубушка, неплохо. Кстати, насчет ухи. Моя жена до сих пор в восторге от вашей рыбы, Антон Михайлович. Намек понял, вздохнул я. Но в ближайшие дни поставок продуктов не будет. Самолет, знаете ли, поломался. Поставили на ремонт и профилактику. Ошарашенный доктор ретировался, а Нина вернулась к своей линии. Ну так чем вам плох инженер? В народе говорят, ума нет, иди ты в пед, стыда нет, иди в мед. А еще в народе говорят, хмыкнул я, если ты психический, поступай в радиотехнический, а не этих и не тех, поступай ты в политех. Дав Нине отсмеяться, я завершил тему выбора профессии. Ничем не плох инженер, и хватит об этом. Что было, то прошло. Она послушно сменила тему. Значит, вы догадались занести в наш мир поддельные деньги, но они не фальшивые, а просто еще не напечатаны, верно мыслишь? А я-то думал, нашел гениальное решение, в сердцах я стукнул кулаком по колену. Старый маразматик, не убивайся так, ничего страшного пока не произошло, ухмыльнулся Коля, входя в палату. Да, у нас образовался изрядный запас денег, но с этим можно разобраться. Мы не станем отбрасывать их в брак, пока не добудем перечень номеров банкнот по годам выпуска. Это проблема, варианты есть. Если задачку можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Проблема решаемая, дело в ином. Сделать так аккуратно, чтобы комар носа не подточил. Деньги выпускались 30 лет, и на всех печатали год образца, 1961. Как же я лоханулся, ведь элементарная вещь. Коля крякнул и улыбнулся. Ну да ладно, от ворчливого нетерпения вода в котелке не закипит. Ты это к чему? Нина отложила бутылочку. И хватит вам уже заливаться. Закусывайте чаще, изверги. Интерес к архивам Газбанка светить нельзя. Тут нумизматикой не отбрешешься, перехватив мой бутерброд, пояснил Коля невнятно. Короче, берем паузу. Подползать к вражеским окопам надо осторожно. Что сделано, не воротишь, а новых трат пока не будет, понял Антон. Предположим, переживу, я тяжко вздохнул. Нет, точно переживу. А твои парни, им на что жить там? Слушайте, у меня дома заначка есть, воскликнула Нина. И на сберкнижке еще отложено прилично. Так-так, Коля потянулся за бутылкой. А жизнь-то налаживается. А, таха, сберкассу запрещаю. Нина, ты же пропала, верно? Так что лежи уже пропащая. Без обид, однако твоим лицом людей пугать не стоит. Вот ты гадюка. Она поджала губы. А заначку распотрошим, отмахнулся Коля. Потом верну, конечно. И не стыдно, снова, но уже с улыбкой, возмутилась Нина. Вы мою девочку лечили, с ног до головы одели, золотыми сережками осыпали. А я буду долг запоминать? Тьфу на вас, друзья называется. Давай по делу говори. По делу все просто. На поверхность выплывет, как минимум, еще несколько подозрительных купюр. Тут к бабушке не ходи, наследили мы изрядно. Да уж, согласился я, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Уваров с сожалением понюхал опустевшую коньячную бутылку. Шум поднимется не сразу. Слава богу, для утилизации Газбанк берет совсем изношенные деньги. После второй фальшивой купюры волна пойдет широкими кругами, коснется не только МВД, но и КГБ с прокуратурой. ЦК КПСС тоже в стороне не останется, если это происки врагов, партия должна знать. Предупрежден, значит вооружен, ага. И первым делом КГБ начнет отрабатывать версию диверсии со стороны иностранных спецслужб. Деньги-то настоящие, банковская экспертиза установит сей факт однозначно. Вместе с этим чекисты примутся шерстить фабрику Газнака на предмет хищения специальной бумаги. Коля выдернул из кучки денежку достоинством в 25 рублей. Взгляните, товарищи, на это волшебное переплетение тончайших линий густой радужной сетки. Дома на кухне такую красоту не изготовишь. Это тебе не продовольственные карточки подделывать. Здесь нужна химическая лаборатория, оборудование для печати и особые знания. Ничего подобного за Антоном нет, слава богу, пусть обыщутся. Пацана если и заподозрит, то в последнюю очередь. А если, все-таки, усомнился я, а что они тебе сделают? Ну, предположим, скажут. Попался, парень, ты расплатился фальшивой купюрой. Вот свидетель, кассир тетя Мотя, она тебя запомнила. Ну и что, Антон такого не помнит, имеет право. Тут помню, тут не помню. Может и было, а может и нет, ничего не докажут. Бабушка надвое сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, именно. В конце концов, если припрут, стрелки на Нину переведешь. Мол, она мятую сотку дала, чтоб веранду и сортир построил. Объекты налицо, пусть проверяют, ага, так на заметку же возьмут. Подобное развитие событий мне импонировало мало. Ну, до этого дожить еще надо, совершенно не грустно Коля подмигнул. А мы к этому времени деньги по годам выпуска отсортируем, и раньше времени вбрасывать не станем. Вот и все дела. Итак, слушай мой вердикт. Цирк уехал, лавочка закрылась на переучет, глава 37, в которой обнаруживается возможный союзник. Милицейский старшина храпел под капельницей, с присвистом гудел так мощно, что койка Антона шаталась и вздрагивала. Зато никто не мешал Коле шептаться с Ниной. В палате они остались втроем, Антон бережно убыл проведать своих внуков. «Как думаешь, Коля, почему одну меня ищут и не поминают Игоря Неделькина?» Вместо отклика Уваров озвучил свой вопрос. «А разве твои отношения с собственным помощником представляли для окружающих тайну, ХМ? Такое скрыть невозможно, пожалуй. Да мы особенно и не прятались. В прошлом году в отпуск вместе ходили. И в позапрошлом у Нины заблестели глаза. Как приличная семья, с Верочкой у моря загорали. Вот тебе и ответ», — резюмировал Уваров. «Ты не вышла на связь, и чекисты принялись искать по своим каналам. Милиция просто дублирует поиски. Найдется майор Родина, Игорь Неделькин должен быть рядом. Не сам же начальник милиции вздумал тебя вызвать, сверху подсказали. Насколько знаю, полковнику Ягубинцу рекомендовали не очень обращать на меня внимание», — согласилась Нина. «Да я ему особенно и не отчитывалась. У инспекции по личному составу свои задачи и своя кухня. По курьерской работе в известность ставила. А куда и зачем командировка, он мог только догадываться. А как ты вообще попала на эту работу?» «Гитлер помог. Детство у меня было невеселое, как раз на войну пришлось, а под конец так и повоевать довелось. Эх, боевая девка я была. А потом мама меня в спецшколу НКВД определила, она в управлении контрразведки СМЕРШ немалый чин занимала. Воспользовалась мама служебным положением и пристроила кровинушку в диверсанты. Блат, Коля, великое дело. Там я познакомилась с отцом Веры. Интересно бы знать, кто это», – пробормотал Коля. «Мне докопаться не удалось. Тайна, покрытая мраком. Разочаровывать его Нина не стала. Сейчас подниму завесу. Роман у нас был бурный, но короткий. Случилось так, что служба унесла его далеко и надолго. В общем, я успела родить и вырастить девчонку. Любовь прошла, рассказы об отце мне показались лишними, и мама моя имени не знает, и Вера не ведает. А полгода назад его перевели к нам, моим непосредственным начальником от КГБ. Так-так», — начал догадываться Коля. «Ну-ка, Гюльчатай, открой личико. Да, звать папашу Виктор Острожный, и про дочку ему неведомо. А что он знает? Перед акцией в ЦК КПСС я ему намекнула, что пора сматывать удочки. Он в курсе наших дел». От возмущения Уваров даже подскочил. «Нет, просто объявила ситуацию 40. По нашей с ним системе связи это означает полную эвакуацию, мол, сама ухожу на дно, и ему советую. Витя сразу заболел, отпуск оформил, сейчас в Сочи должен сидеть, вместе с семьей, естественно. Обещала навестить, и ты молчала. Так по твоим расчетам у нас еще неделя должна быть, как минимум. И потом, я боялась, что будешь ругать». «Не буду, это же отличный ход». Полковник яростно потел щеку. «Теперь чекисты его искать станут. Это же красота какая, неразбериха полная. Я тоже об этом думала», — призналась Нина. «Но сначала пожалела парня. Когда меня под раздачу в феврале пустит, его точно чаша сия не минет. А если мы его сюда переманим, такого головореза тебе в пару, а?» Искоса Нина бросила оценивающий взгляд. В любой реплике женщина видит десяток подтекстов, и еще столько же догадок болтается в ее голове. «Так я о чем? В пару годится, но только головорезом. Витька не подведет», — отвечаю. «Клинья под меня бить еще может, но это его единственный недостаток. Кобель мартовский. За полгода вместо руководящих указаний кучей знаков внимания завалил. Так что беседовать будешь сам». «Еще чего, вербовать партнера будешь ты», — отрезал Коля. «Сначала это будет твой человек, а уже потом наш. А мое дело наблюдать и анализировать. Причем удаленно, в режиме телеконференции. Вот прямо здесь, именно. Наша палата, помещение проверенное, я о парке с планшетом посижу». «Коля, но я же вся побитая». Нина сменила тон на жалобный. Он демонстративно не обратил на это внимания. «И очень хорошо, да, в смысле вербовки замечательно. Твои синяки, аргумент в нашу пользу. Тогда я тщательно бинтами замотаюсь». «Не тщательно», — безжалостно возразил Коля. «Впрочем, подготовкой я сам займусь. В собственных архивах надо еще покопаться. Товарищи офицеры, а теперь, пока Михалыча нет, можно без шуток поговорить?» Прекративший храпеть старшина выглядел совершенно несонным. «Что вообще происходит, товарищ полковник? А оно тебе надо, Максим?» Коля Уваров взглянул поверх очков. «Многие знания, многие печали, знаешь ли, что-то мне показалось», — хмыкнул старшина, — «будто вы больше Михалыча успокаивали. А меня не надо. Я калач тертый». «Ишь ты, Кассандра нашлась», — Нина взглянула в сторону Уварова. «Думаю, надо Максима Максимыча просветить. Когда-то, когда еще деревья были зелеными, он меня стрелять учил. И вообще мы друг друга давно знаем, с партизанского отряда. Наш человек, тогда пожалуй, пожевав губами, согласился Коля. Понимаешь, старшина, на самом деле все сложнее, сейчас многим партийным начальникам не до фальшивого денежного билета. У них ЧП планетарного масштаба. Из здания ЦК КПСС важный товарищ пропал. Вот эту проблему спишут на происки врагов точно. И роют они сейчас только в этом направлении. И чего этот важный товарищ такого натворил, что вы его умыкнули, Николай Сергеевич? Старшина остро взглянул в глаза Коле Уварову. А деньги он украл, старшина, честно признался Коля. Народные богатства увел, вот мы его и прищучили. Признался, хмыкнул милиционер, иронично кривя губы. Видимо, методы работы НКВД ему были хорошо известны. На иронию Уваров ответил серьезно. Не веришь в признание как царицу доказательств? Зря. Без мордобоя вот такую книгу признаний написал. Коля показал толщину размера. И еще пишет. Дать почитать, лихо работаете, восхитился старшина. Молодцы. А читать не буду, лишнее это. Так верю. Но ведь искать будут серьезно, а то как найдут, искать будут, конечно, всеми силами. Если помнишь, 17 декабря 1967 года пропал премьер-министр Австралии, Гарольд Холт. Что-то такое писали в газете, кивнул старшина. Напомню. Пошел, понимаешь, премьер-министр вместе с друзьями искупаться в заливе у Мельбурна и бесследно исчез в волнах океанического прибоя. 3 дня искали, но не нашли ни живым, ни мертвым. После загадочного исчезновения премьер-министра в обиход прочно вошло выражение «сделать Гарольда Холта», что в переводе на русский язык означает «кануть в воду и бесследно исчезнуть». ХМ. А мы, Максим, сделали не такую большую шишку, но во не будет не меньше. Деньги, брат, до определенного предела всего лишь деньги. А вот деньги международного отдела ЦК КПСС – это власть. Власть, которую дают большие деньги. Что сделали большевики сразу после захвата Зимнего дворца, никогда не догадаешься. Первым делом большевики бросились искать сокровища Романовых. Это так называемая бриллиантовая комната, коронные драгоценности России и личные украшения семьи Романовых. Нашли? Нет, их там давно не было. Царь все вывез в Москву, в оружейную палату Московского Кремля. Но позже нашли, конечно. Подожди, также рядом Эрмитаж. Точно. Эрмитаж опечатали в эту ночь, а на следующий день специальная комиссия все переписала. Готовились к революции товарищи большевики. Учли, оценили, а потом продали. И не важно, что по дешевке. Они память своей страны продали. Впрочем, какая она своя для Троцкого. Весной 1919 года декретом о запрещении вывоза и продажи за границей предметов особого художественного значения частным лицам запретили вывоз ценностей. Только себе советское государство позволило продавать за границей музейные ценности. И продавало. Ох, как продавало. Глава 38, в которой старуха оказалась у разбитого корыта. Покормив кошку, я меланхолично оглядел собственную кухню. Ладно, лавочка прикрылась, а что мне сейчас делать? Без денег тяжко будет Тоше помочь. Парень остался гол, как сокол, множество полезных вещей и большую часть посуды мама на новую квартиру забрала, и правильно сделала. Антону только битые кастрюли с тарелками достались, но мне тогда было поровну, все равно собирался покупать новые. И, чтоб не выделяться, я намеревался ложки, вилки, сковородки в рыбкапе взять. Ага, ничтоже сумняшися взял. Горели дрова жарко, было в бане парка. Дров не стало, и все пропало. Жизнь, эта насмешливая стерва, сделала круг. Поводила по ямам да по кочкам, и вывела к началу. И если небо хотело надо мной посмеяться, то сделалось ей весьма обидно. Сначала подарила новую жизнь, молодецкий задор и деньги, а потом эти деньги обратно забрала. За новую жизнь, конечно. Спасибо, но теперь, выходит, собственную кухню потрошить не хотелось, однако придется. Миксеры, блендеры и кофемашину туда тащить не с руки, тем более что вместо кофе пристрастился какао пить. Советский продукт золотой ярлык, да на молоке, это вещь. А вот вилки домашние придется ополовинить. Что еще? Так, на даче исправно трудится старенький холодильник. Смогу я его поднять, чтобы через время перетащить? Если осилю, надо будет надпись «Индезит» оборвать, а на это место прицепить какой-нибудь Орск или Минск. Кстати, газовую плиту той же фирмы «Аристон» на даче давно пора менять. Плита совсем древняя, но рабочая. А в Антоново хозяйство со свистом пойдет, останется только газовый баллон докупить. Идем дальше, раскладной диван и пару кресел из гостиной можно перетащить. Мебель старая, никто внимания не обратит. Хаймэм, нет слов, я, конечно, молодец, здорово придумал. Но это все не решает проблемы наличных денег. Можно, наверное, пойти путем великих революционеров, ограбить кого-нибудь, экспроприировать, как говорится, у экспроприаторов. Возможности позволяют, однако к этому простому занятию душа как-то не лежит. Нет во мне революционной жилки, и из тупика всегда одна дорога, назад. Делать нечего, придется вернуться к спекуляции. Загремел дверной замок, и на кухню заглянула соседка Рита. «Ой, ты дома?» – удивилась она. «А я пришла кошек покормить». «Кошек?» – удивился я. «Каких еще кошек?» Вихрем выскочила из-за стола, а Рита нагнулась, чтобы почесать лапика за ухом. Котяра жмурился и урчал от удовольствия, хрустя Алискиным кормом. Удивительно, что он позволяет чужому человеку себя гладить. Но сейчас, впрочем, это не важно. Как лапик тут взялся? «Антон, чего такой угрюмый?» Рита щедро подсыпала в миску кошачьего корма. «Проблемы?» «Болею», злобным взглядом я разглядывал кота. «Не успею одно вылечить, другое вылезает. А тут еще эта скотина бессовестная. Алису наверняка уже чпокнул. До меня, наконец, дошло то, что подспудно смущало. В квартире пахло котом. Успел углы пометить, кабель мартовский». «Конечно», — согласилась она с удивленной улыбкой. «Дело житейское. Иначе зачем ты его привел еще вчера?» Без комментариев я пробежал до спальни, где обнаружил Алису. Вальяжной примадонной она самозабвенно вылизывалась в кресле. «Да, дела. Не было печали. Так теперь будут котята». Опять, злой как собака, из девичьей спальни я вышагнул в зал. Над тазиками, расставленными на табуретках, склонилась Вера. «Напугал, дед», — вскрикнула она, запахивая халатик. Запах распаренного девичьего тела двинул по макушке не хуже кувалды. «Прости, что без приглашения. Стучаться надо». Голос был строг, но глаза смеялись. «А чего это ты с лапиком? Не все коту творог, бывает и мордой об порог», — мрачно изрек я народную мудрость. После этих пророческих слов котяра ловко вывернулся из рук и сиганул в раскрытое окно. Тюлевая занавеска преградой не стала. Оставалось только отряхнуть ладони, воспитательная беседа с наказанием доморощенного Казановы откладывалась. Впрочем, мне тоже следовало бы линять отсюда, от греха подальше. Но начатое дело следовало довести до конца. «Этот кот, к деньгам», — сообщил я очередную новость. «И вообще приход к прибавке. Пошли в мамину спальню. Заначку будем делить». Летнее солнце, не затуманенное облаками, ярко освещало поля боя. Мощная грудь Люськи виднелся издалека. Двойной белой мортирой она обозревала окрестности. А вот очереди перед киоском не наблюдалось. И то слава богу. «Здравствуй, радость моя», — вежливо улыбнулся Антон. «Как жизнь молодая». «Ой, Тоша», — расцвела она из амбразуры окна, наводя орудие на цель. «А я только о тебе думала. Куда пропал?» «Дела, Люсьин, меня захлестнули. Едва не придавили своим весом», — сообщил парень чистую правду. «Да вижу, какой-то ты бледненький». Обрамленный со всех сторон шоколадками и сигаретными пачками белый бюст колыхнулся в телевизоре окна. Антон гулко сглотнул. Учеба навалилась в полный рост, да и переезд случился в город, на новую квартиру. «Знаю-знаю», — закивала она, — «земля слухами полнится. Коньяк будешь брать? Я тебе всяко разного отложила». «С деньгами напряг», — вздохнул Антон. «С одной стороны надо, но обстоятельства выше нас. Только в сказках все есть, да у меня в руках ничего нет. Не представляешь, какие затраты вылезли. Из Нининой заначки нам досталось десятка, всего лишь красненький червонец. Остальное Коля велел раздать ребятам, с приказом экономить до лучших времен». Антон следом за мной пригорюнился. Пословица «красиво жить не запретишь» оказалась насмешкой. «Запретишь, еще как запретишь. Фи, ну так возьми в долг», — воскликнула продавщица. «Парень серьезный, проверенный. В тетрадку запишу, завтра отдашь». «Люсенька, рыцарь не должен жить за счет прекрасной дамы. Как считаешь, во сколько можно оценить сей чудесный кубок?» Массивная хрустальная пепельница, размером с противотанковую мину, перекочевала из сумки на прилавок. «5 рублей дам, сходу, без тщательного осмотра», — убила нас продавщица. Целую минуту рыбой, брошенной на берег, Антон беззвучно разевал рот. «Вот гадюка, а, какая вероломная подножка от человека, которого мы считали надежным партнером. Иногда женскому коварству нет предела», — сообщил он мне, и сошел с дистанции. Но как же так, Люсенька? Переборов секундную растерянность, опомнился я. 25 рублей, как оно того стоит в магазине, ты давать не хочешь. В упор не видишь гармоничные плавные формы, стильный орнамент. Посмотри внимательно, может быть, 21? Люся с уважением посмотрела, не на пепельницу, на пацана, владеющего искусством торга. Но она же не из магазина, Тоша. Фирменной желтой этикетки нет, чека тоже нет. Девчонка двумя руками поправила бюст, явно сбивая нас с толку. 10 рублей. Антон на это движение повелся, впадая в транс, чуть слюну не пустил. А меня так просто не возьмешь. Ты только взгляни на волшебные грани неземного чуда, вскричал я. Найти настоящий хрусталь, это значит обрести предмет, который подчеркнет изысканный вкус и аристократизм своего обладателя. Хорошо, 15, снизошла девчонка. Мой уровень в ее глазах стремительно рос. Всего 18 рублей за кристально чистый и прозрачный хрусталь, с радужными переливами и сверканием ярче венецианского, наседал я. Это же Чехия, лучший в мире импорт. Уговорил, черт языкастый, она закончила торг, двинув к себе тяжеленное хрустальное чудо. 16, на этом все, и в придачу буханка хлеба и пару кило сахара, быстро добавил я. Собрался самогон гнать, хмыкнула она, отсчитывая деньги. Бери мешок. А что, идея, задумался я. В саду фруктов полно, можно брагу замутить. Но нет, деньги на нуле, мне всего лишь компот подсладить. За самогон участковый штраф влепит, очнулся Антон. Или того хуже, припишет незаконную коммерцию. Может, лучше руками своим трудом? От такого удара я чуть не задохнулся. Парень меня моими же речами лечить вздумал. Наверняка он имел в виду грузовой порт на Братском у Дона, где весной с одноклассниками подрабатывал грузчиком. Да что ты наработаешь, если нам доктор запретил тяжести поднимать? Так у нас целый оркестр, резонно возразил он. Можем на банкет какой подрядиться, или на свадьбу. А банкет обслуживать, значит, честный труд, фыркнул я язвительно. Где логика, Тоша, не пойму. Для обхс твой ход, такой же левак, да и с музыкантами в итоге делиться надо. Нет, брат, будем спекулировать хрусталем. Тут все шито-крыто, Люська домой понесет, себе в сервант поставит. Минимум криминала и полная конспирация. Я знал, что говорил. В советские времена хрусталь являлся предметом гордости и красы и, что важнее всего, признаком достатка. Компот хорошо смотрится в хрустальном стакане, от предвкушения Люська зажмурилась. А если его из хрустального графина наливать? Я представил себе голую продавщицу в телевизоре окна будки, с сигаретой и фужером напитка рубинового цвета. Антон хмыкнул, а я горделивым взглядом разрушил его сомнения. Будет тебе, солнце мое, хрустальный графин, если правильную цену дашь. За посуду не обижу, легко согласилась она даже без торга. Птичье молоко хочешь? Говорят, под коньяк самое то. Так и быть, давай сумку, запишу должок до зарплаты. Глава 39, в которой происходит конспиративная встреча. Командировка в город Сочи готовилась по высшему разряду. Коля Уваров накрыл стол, а потом вместе с Ниной инструктировал меня целый час. Всю душу вымотали разными паролями, отзывами и вариантами возможных ситуаций. Повтори да повтори, тьфу. В сопровождении мне назначили телохранителя Дениса и не выдали денежных средств на командировочные расходы. А зачем вам деньги? Удивился Коля. Какие еще представительские цели? Ты кушай, кушай. Заправляться не надо, такси брать незачем, а уж ночевать точно не придется. И вообще там пешком 10 минут. Зажали бонус, экономисты великие. Ну не буду же им рассказывать, что с девушкой иду. Денис не выдаст, а свинья не съест. Слава богу, собственные 16 рублей грели карман. В Сочи мы высадились на Ривьере, в кустах за зеленым театром. Это место я помнил хорошо. В прошлой жизни здесь немало было выпито вина в компании с друзьями и отдельными подругами. Это было давненько, в молодости. Однако при очередном возврате в прошлое мало что изменилось. По парку также толпами шатались трудящиеся, на цепочной карусели визжали девчонки, а к немногочисленным пунктам выдачи мороженого стояли очереди. Анюта принялась восторженно озираться, но на это я цыкнул грозно. Без промедления, не теряя времени, повел группу к месту конспиративной встречи. По определенному графику полковник Острожный ждал Нину Родину на съемной квартире у центрального рынка. Запас времени имелся, но береженого Бог бережет. По улице вдоль речки Сочинки мы дошли до Кубанского моста, и у рыночных ворот остановились. Невероятно соблазнительный хлебный запах был тому причиной. Анюта возжелала лепешку в сахарной пудре, Денис выбрал городскую булку, а я взял еще горячую четвертушку лаваша за 5 копеек. Умеют же делать, когда хотят, а жизнь у местного рынка кипела. Весело гомоня, загруженные овощами и фруктами граждане валили по тротуару сплошным потоком. Сколько же их тут, и везде мелькают радостные лица, словно в рекламном ролике панорамного кинотеатра. Господи, а сколько еще советских отдыхающих у моря торчит, селедкам в бочке лежать привольнее. Нет, на городском пляже ноги моей не будет. Голодной чайкой проглотив угощение, Анюта полезла в карман джинсов. У меня и рубля не наберется, пробормотала девчонка, облизывая палец и с завистью поглядывая на мой лаваш. Товарищи, 50 копеек займете? Денис выгреб горку мелочи, у меня в кармане тоже чего-то звенело. От киоска она вернулась с увесистым свертком из серой оберточной бумаги. «Куда тебе столько, Анечка?» – поразился Денис. «А на ужин?» «Да, Антон Михайлович, я лишь вздохнул, вкусно кушать хочется сегодня, а не ждать, когда наступит светлое будущее». Тем временем девчонка воровато оглянулась, и сверток исчез, за исключением одной лепешки, оставшейся в руке. Лихо. Денис продолжал поражаться. «Домой передачку отправила, ну не птичкам же на корм», согласилась Анюта. «Кстати, мы пришли. Это место обозначено на схеме, я в Яндекс.Карты на всякий случай ныряла». «Да, улица Рос», подтвердил я, взглянув на часы командирские, подарок отца Антону. Добрались вовремя. Улица Рос соответствовала своему названию, немало цветов красовалось и во дворе. Мы с Аней уселись в тенечке, на скамейке у подъезда сталинского дома, а Денис отправился на разведку, по дорожке, увитой виноградом, усвистал в глубину квартала. По плану он должен был представиться осторожному, убедиться в безопасности места встречи, и лишь затем пригласить меня на переговоры и дальнейшую транспортировку. На деле все вышло иначе. Денис вернулся из виноградного тоннеля вместе с крупной девушкой. Вернее, она шла сзади, а рукой, прикрытой курточкой, упиралась ему в спину. И выражение лица у нее было зверское. «Михалыч, такое дело», — Денис растерянно улыбался. «Контакта на месте не оказалось, зато его представитель не желает общаться. Требует исключительно Нину Ивановну». «Значит, будет вам Нина Ивановна, на показ», — с беззаботным видом ответил я, останавливая время. Солнце резануло по глазам, но это не беда, уже привычно. Пылинки в воздухе заискрились ярче звезд, граненными алмазами засверкали крылья стрекоз, и бабочки над клумбой застыли яркими разноцветными брызгами. Звуки завязли в тягучем меде, а крошки надкушенной лепешки замерли у алых губ Анюты. Еще чего-то гудел одной нотой неживой рот Дениса, когда я откинул куртку, наброшенную на деревянную руку девушки. Хмыкнул, отворачивая пистолет в сторону палисадника, чтобы ствол не упирался человеку в спину. Спусковой крючок осторожно освободил от скрюченного пальца, выщелкнул магазин. Патрон в патроннике пистолета тоже не забыл. Еще раз, на всякий случай, передернул затвор, убедился в безопасности оружия. Вблизи девица со зверским выражением лица оказалась дылдой, ростом выше меня, но ниже Анюты. Зато мощнее, с крепкими руками и накачанными ногами. Как говорится, сбитая девка. До категории «гром» баба она не дотягивала, но какие ее годы. Открытый летний сарафан позволял обнять объект внимания из любого положения, чем я незамедлительно и воспользовался. Все-таки у начальника транспортного цеха, кроме тяжелых будней, иногда бывают и приятные мгновения.